Глава 14. Подскакиваю от неожиданности и отпрыгиваю от лавки. «Кто здесь?» — вскрикиваю, приложив руку к груди, в которой заполошно бьется сердце. «Я». Постукивая коготочками по деревянному полу, из-под лавки на свет вылезает ёж. Самый настоящий серый ёжик с густыми, торчащими в разные стороны колючками. На меня смотрят маленькие бусинки глаз, светящиеся мудростью и сосредоточенностью. Его морда с черным, чуть влажным носиком поднимается вверх, когда я снова слышу его голос. «Переставай стоять, как истукан. Подними меня на стол. Поговорить надо». Кажется, будто он даже возмущенно прищуривается. «Говорящий ёж? Точнее, не совсем говорящий. Ёж-телепат?» Вот говорил я Едвиге, что не самая лучшая идея искать непонятно в каком мире, где забыли про магию себе преемницу. Вот намекал же, что недалекое будет. А теперь что мне с тобой делать, а? И он меня еще и обзывает недалекой. Знаешь что? Возмущенно говорю ему я. Если ты такой далекий, то сам поднимайся как хочешь. Еще обзываться он будет. А у самой в голове проносится Едвига? Это он про старушку, что ли? Что-то знакомое, сказочное даже. «О, как!» Фыркает ёж и так смешно лапками перебирает, что я не выдерживаю и смеюсь. «Ну, тогда и разбирайся с тем, что есть сама. Погибнет сад, миру тоже недолго останется. Пойду поищу, куда мне податься». «Ну и куда ты пойдешь, чудо игольчатое?» Все еще посмеиваюсь я. «Дай угадаю. Тебя никто, кроме меня, и не слышит, да? Да и уйти ты сам в другой мир не сможешь, а мне все это от обиды говоришь». Он останавливается задом ко мне и будто бы тяжело вздыхает. Снова фыркает, шумно пыхтит и оборачивается. «Не серчай ты на Едвигу», — расстроенно бормочет он. «Хорошая она была. Чудная немного, но хорошая. Не успела она все по-людски сделать. Ни предупредить тебя, ни обучить. Ни напутствие дать. Даже силу полностью не передала, вот и зависли мы». «Так, а вот с этого места поподробнее, пожалуйста». Я беру ежика на руки и поднимаю на уровень глаз. «Мне... на столе удобнее», — фыркает он. «Или хотя бы на лавке». Сажаю ежа на стол перед собой, облокачиваюсь на столешницу и кладу подбородок на руки. «Я Дарина, а тебя как зовут?» Спрашиваю я о бусинке глаз ёжика, как будто становится шире. «Так это... Шипик я. А ты что, по имени ко мне будешь? Не просто животное с колючками?» Я даже брови поднимаю от удивления. «Едвига так к тебе обращалась?» «Ну, она последние годы часто была не в настроении», — вздыхает ёж. «Довольна была только, когда нашла тебя. А так она хорошая». «Всё-всё, я поняла тебя. Едвига хорошая, но к старости мы все становимся невыносимы». Я протягиваю руку и легонько глажу шипика по колючкам, которые при этом чуть опускаются. «Сколько же тебе лет?» «Много, хозяйка, много. Я ж это, волшебный ёж. Ёшкин кот как бы. Должен быть кот, но не кот почему-то». «Ну и хорошо, что не кот. У меня на кошек аллергия». Улыбаюсь и возвращаю растерявшегося ежа к теме. «Ты хотел рассказать, что пошло не так?» «А, да!» Шипик переминается с лапки на лапку и смотрит на меня теперь чрезвычайно серьезно. «В общем, не успела Едвига все сделать как надо. Торопилась, да. Получилось так, что отдать-то она силу-то отдала, но ты ее принять не успела. Воду прошла, огонь прошла, а вот... Медные трубы?» «Что? Какие трубы?» Спотыкается в своей мысли Шипик и озадаченно смотрит на меня. «Как какие? Как в сказке огонь, вода и медные трубы?» Пожимаю плечами. «Ничего ни про какие трубы не знаю». «Слова ты не сказала заветные», — ёж мотает головой. «Хозяйкой без них полноправной не станешь». «Слова, значит». «Слушай, Шипик», — вздыхаю я. «Скажи, а мне оно надо? Сад большой, я одна, как управляться с ним не знаю. Сейчас наворочу дел. Может, кого-то другого подыскать?» Встречаюсь с осуждающим взглядом Шипика и даже как-то стыдно становится. Но ведь на самом деле, почему я? Да и зачем мне этот сад растить? Едвига тебя 3 года искала. Дарину нашла, но в той стержне нет, бухтит ёж. А сад он такой, крепкой руки требует. А без сада и надежды не будет. Сама поймёшь. Жить хочешь? Жить, конечно, хочу. Не хотела бы, не бежала ни от неудавшейся свекрови, ни от этих в телеге. Бросаю взгляд за окно с мыслью, да куда уж больше. Учитывая, что там, за стеной дождя, уже и на метр не видно. Так и смыть всё может. Неужели об этом говорит ёж? Вот, некогда нам сейчас разговоры разговаривать. Надо обряд закончить, а то непогода пуще прежнего разыграется. От вида из окна сердце болезненно сжимается. Не хочу я, чтобы сад погиб. Красиво тут, душевно. И не ходят тут никакие владики и князья. Чем не терапия от разбитого сердца? Приведу мысли в порядок, а там видно будет. Да и угроза жизни как-то не вдохновляет. Какой-то вопрос еще крутится на языке. Что-то про то, что говорила бабка перед тем, как исчезла. Но мысль ускользает, а Шипик поторапливает. «Из-за того, что Едвиги нет, пирог надо испечь», — командует он. «С яблоками из сада, а потом съесть его и слова произнести заветные». Под приглядом и под чёткие указания ёжика я растапливаю печь. Благо дело, я когда-то делала это с бабушкой. Пока дрова прогорают, я замешиваю тесто из того, что нахожу в закромах у Едвиги. Ёж говорит, что это самая важная часть, и что пока я мешу тесто, я должна вкладывать в это всю душу. Понятия не имею, как это делать, но вспоминаю то, каким я видела сад утром, и искренне желаю, чтобы он стал таким же. Переношу тесто на противень, сверху выкладываю дольки яблок, а потом накрываю всё ещё одним слоем теста, делая закрытый пирог. А теперь ставь печь да повторяй за мной слова. По пути мне открытым едвигой пройду, в сад хозяйку и новый теперь попаду. Чтобы источник свой тайный, надёжный держать и врата лишь надежде всегда открывать. Делаю то, что сказал Шипик, но ничего необычного не происходит. Кроме того, что чем сильнее становится аромат пирога, румянящегося в печке, тем громче у меня урчит в животе. Ещё бы! Я скоро сутки как почти ничего не ела. Только вчерашний чай, от первого же глотка которого меня вырубило. Несколько раз поворачиваю противень по указанию Шипика. Да, мне ещё придётся тут осваиваться с готовкой, если я не намерена голодать. А потом вытаскиваю пирог. «Ешь!» — командует ёж. «Так горячий же!» — возражаю я, хотя на самом деле есть хочется уже нестерпимо. «Ешь!» Кое-как дуя себе на пальцы, на пирог и вообще куда могу, съедаю кусочек. И снова ничего необычного не происходит. Огнём дышать не начинаю, телекинезом не разжилась, от мыслей желания не сбываются. Эх. Вот и хорошо. А теперь иди спать. Утро вечера мудренее, говорит ёж и прячется под лавку. Какая прелесть! Этот даже отвара не предложил, просто скомандовал отбой. Бросаю взгляд на часы на стене, которые так и молчат, на мокрую темноту за окном. Понимаю, что ёж прав, и иду в кровать. В эту ночь снов мне не снится. Я словно нахожусь в какой-то светящейся белёсой дымке, а потом просыпаюсь с улыбкой на губах. И явно не там, где засыпала.